Том 1, глава 502, шедевр. Бах, бах, бах, вау. Изменения происходили так быстро. В тусклых кинозалах то и дело раздавались изумленные возгласы. На экране было видно, как после трех выстрелов поочередно погибли на бетонном полу в коридоре старого здания Билли, Браун и Барриган. Лужи свежей крови свидетельствовали о жестокости. Обалдеть. Пускай зрители ощущали давящий в груди гнев, они про себя восхищались, даже скорее были шокированы. Настроение, которое создал фильм, резко достигло высшей точки. Они начали понимать, почему картина называется «Усопшие». Эвелин без конца делала глубокие вдохи. Хотя заранее было известно, что Билли не выживет, все равно оставалась какая-то надежда, а сейчас, конечно, все пропало. Келли не смотрела двойную рокировку и не наводила справки, она нахмурилась, неужели Колин выйдет победителем? Ловкая смертельная игра, безжалостное насилие. Критики беспрерывно мысленно рассыпались в похвалах. Только что произошла захватывающая, эффектная, мощная кульминация, оставалось досмотреть финал. Раздались печальные звуки волынок, наступила сцена с похоронами Билли. Все присутствующие были либо с каменными, либо со скорбными лицами. Колин имел спокойный, безразличный вид, словно ни к чему не имел отношения. К глазам женщины-психолога подкатили слезы. Возле гроба находилась стойка с фотографией Билли в полицейской форме. Звуки волынок и выстрелы в воздух вызвали в сердцах зрителей все более сложную палитру чувств. На самом деле на протяжении всего фильма было не так много музыкального сопровождения, лишь в нескольких эпизодах, а звуковые эффекты производили куда большее впечатление. После похорон, в тот же день, Колин отправился за покупками и затем направился домой. Он, в обнимку с пакетом хлебобулочных изделий, вышел из лифта. В коридоре как раз одна пожилая дама шла к лифту, держа на поводке крохотного йоркширского терьера. Колин опустил голову и собирался погладить собачонку, но дама оттянула в сторону питомца, еще и бросила настороженный взгляд. Колин выглядел неловко. «Да». Кирк Ханикат из Тхехолова от репортера одобрительно кивнул. Данная сцена вовсе не указывала на то, что даже прохожим отвратителен Колин, а в определенной степени отражал реальный мир. После 11 сентября в США, как сказал толстяк в похмелье, все посходили с ума, отношения между людьми наполнились отчужденностью, обманом, недоверием и ощущением опасности, все это наблюдалось и на протяжении всего противостояния между полицейскими и гангстерами, между Билли и Колином, также это был один из лейтмотивов, проходивших через весь фильм. Под пристальными взорами несметного множества зрителей Колин открыл дверь своей квартиры, заглянул внутрь и тут же застыл. Камера развернулась, и зрители в изумлении ахнули. Там был помощник Фрэнка, сбежавший со стройплощадки. «Легавый, я не заставлю тебя страдать», бородатый верзила не стал заниматься пустой болтовней, лишь с улыбкой произнес короткую фразу, как это делали другие члены банды во время совершения убийства, вместе с тем поднял пистолет с глушителем, нацелился на еще ничего не сказавшего Колина и нажал на курок. Пиу. Раздался приглушенный выстрел, брызнула кровь, заляпав двери коридор снаружи, и Колин с простреленной головой с шумом упал на пол, из рук выпал пакет с хлебобулочными изделиями. Еще один мертв, прикончен гангстером. Зрители выпучили глаза. Колина убил бандит, принявший его за полицейского. Хоть мерзавец и погиб, легче от этого совсем не стало. Но не успели зрители и критики сильно задуматься, как произошла новая ситуация. По коридору шагал Дигнам в обтягивающем спортивном костюме, шапке, перчатках и обернутой в бумагу обуви. Возможно, он изначально планировал убить Колина, но, увидев текущую обстановку, немедленно поднял пистолет с глушителем и нацелился на члена банды, выходившего из квартиры. Пиу, плюх, брызнула кровь, бородатый гангстер замертво упал на пол. Дигнам подошел и увидел лежавшего в кровавой луже Колина и рассыпавшийся по полу хлеб. Его нахмуренные брови мало-помалу расслабились, он развернулся и ушел. На фоне старомодной музыки камера поднялась вверх. В кадре показались многочисленные бруклинские здания за окном. По оконной раме побежала крыса, что-то съела и убежала в другую сторону, пропав из поля зрения. Кадр со зданиями завис на несколько секунд, после чего фильм закончился. Критики не на шутку возбудились. Во-первых, финальный кадр с крысой и зданиями символизировал многое. Крыса – это возвращение и дань уважения к старому кино о гангстерах. Также она усилила почти все основные идеи фильма. Выживание, добро и зло, несбыточные мечты, предательство, низшее общество, личность. А застройка зданий такая плотная, такая гнетущая и вызывающая чувство одиночества, что невозможно толком разглядеть постройки, то есть человек никогда не знает, о чем думают и чем занимаются другие, он не может никому доверять. Когда между людьми возводится стена, ничто не спасет от одиночества. Весь финал, все события неконтролируемы, никто не знает, что произойдет в следующую секунду. Не знает Колин, не знает бородатый гангстер, не знает Дигнам, а именно принятое в одно мгновение решение определяет, будешь ли ты жив или мертв, оно определяет все. Наблюдая за появившимися титрами, зрители долго не могли успокоиться. Тхатхефуцк, господи, какая трагическая история. Лиза еще не пришла в себя, внутри нее безостановочно бурлили эмоции. Волшебный юноша совершил настоящее преступление, преподнеся такой фильм на Рождество. Ох, Хит Леджер сыграл великолепно. Перед глазами Лизы до сих пор стоял то печальный, то раздражительный, то страдающий, то слабо улыбающийся Билли. Данный герой произвел на нее огромное впечатление. Майкл Питт располагал немалой взрывной мощью, и Лиза считала, что роль Колина официально сделает из него суперзвезду. Это хороший актер с незаурядным мастерством. Потрясающе. Клэр активно хлопала в ладоши со слепительной улыбкой на лице. Это шедевр. Сидевший рядом Адам тоже бешено аплодировал, и эти аплодисменты мгновенно распространились по всему залу. Несколько сотен зрителей захлопали в ладоши. Большинство имело спокойные лица либо слабо улыбалось, но аплодисменты были громоподобны. Возможно, человек всегда является продуктом окружающей среды, во всяком случае, это касается Билли и Колина, а усопшие отчетливо и глубоко выразили эту идею, сосредоточившись на трансформации двух героев с детства до самой смерти. «Раньше я поступал неправильно, я хочу быть хорошим человеком». Трансформация Колина происходит из-за изменений в личности и жизни, ему нравится жизнь полицейского, жизнь хорошего человека, нравится открытые похвала и восхищение в его адрес и жена полицейский, а не сомнительная банда и проститутки. Однако он не выступает за правосудие, ему лишь нравится выгода от правосудия, он как раз тот, кто играет роль полицейского, именно поэтому в ситуации, когда приходится делать выбор, он все-таки решает не являться с повинной. Он никогда не хотел быть каким-то там хорошим человеком. Прискорбно, что Колин всегда мечтал отделаться от Фрэнка. Кодекс поведения, в который он твердо верил и которого придерживался, достался ему как раз от Фрэнка. Билли тоже трансформировался. Не только жизнь, не соответствующая мечтам и ожиданиям, приносит трагедию. Сначала это был полный энтузиазма юноша, ратующий за справедливость, поэтому он становится тайным агентом, чтобы доказать, что хочет стать настоящим полицейским. Однако впоследствии он не хочет этим заниматься, не хочет быть тайным агентом и вместе с тем не хочет быть полицейским. Он говорит, что как рассчитается, вернет себе личность, уедет домой и забьет на все это дерьмо. Куда делось стремление к справедливости, что вызвало в нем перемены? Именно потому, что он всегда был полицейским, выступающим за справедливость, но не получил никакой выгоды, похвалы и одобрения, лишь обрел страдания, тревогу и бессонницу, ему все это разонравилось. С улыбкой аплодировавшая Нэнси знала, что это одна из причин, почему не была введена реплика «Прости, но я полицейский». Человек, вне всякого сомнения, стремится к тому, чтобы получить поощрение и похвалу, стремится к жизни, в которой получает одобрение большинства, а не к тому, чтобы молча жертвовать собой и пребывать в дискомфортном коллективе, вне зависимости от того, праведный это коллектив или порочный, и вне зависимости от того, занимаешься ли ты правым делом или плохим. К счастью, нынешние общечеловеческие ценности на планете относятся к добру. Человеческая природа такая сложная, порой сложно отделить добро от зла. Двое героев предали себя и в то же время были преданы себе. Лучший фильм года. Абсолютно. Великое кино. Давно не видел такого классного фильма с насилием. Вау. В кинозалах слышались обсуждения и восхищенные возгласы. Большинство рядовых зрителей не могло сразу истолковать весь смысл фильма, но находилось под впечатлением, получив кучу эмоций. Что важнее, усопшие принесли им массу удовольствия от просмотра. Разумеется, картина не была настолько уникальной, как «Светлячок», и там отсутствовал какой-либо юмор, зато в наличии были напряжение и тревога, с которыми Ван Ян всегда умел управляться. Интенсивное повествование, никакой тягомотины, На удивление нет бесполезных сцен, история с момента поступления двух героев в полицейскую академию и до самого конца наполнена ощущением опасности. Это определенно классика кинематографа, которую стоит пересматривать. Но Е Фэн, студент из Китая, остался крайне разочарован. Не то чтобы усопшие ужасны, возможно, у него были слишком завышенные ожидания, но этот фильм значительно уступал двойной рокировке. Сюжет не сильно изменился, и это хорошо, но утратились некоторые детали. Пропал сумасшедший Кюнг, пропала бывшая девушка Чань Виньяня. К тому же были плохо воссозданы кое-какие культовые сцены, например, смерть инспектора Вона, противостояние на крыше, а в конце Лау Киньмин еще и так странно погиб, это и впрямь намного хуже гонконгской версии. Ву-у, слушая овации вокруг, Е Фэн не удержался и пожаловался сидевшему рядом другу Лимину. Как же все-таки отличаются восточная и западная культуры? Какой-то низкосортный фильм удостаивается таких оваций. Двойная рокировка создавалась не для того, чтобы пугать. Разве американцы понимают что-то в эмоциональной глубине, понимают что-то в кодексе воровского мира, в братских отношениях? Стало намного меньше культовых фраз, а вместо них – фуцк, фуцк, фуцк, а еще повсюду лужи крови. Все-таки на Ван Яна, этого азиата, выросшего в Америке, нельзя положиться. Ему не удалось снять душевные страдания Лау Куньмина, не удалось снять тонкую привязанность Чань Виньяня к банде. Он просто-напросто уничтожил двойную рокировку. Отличное кино. Ли Мин же не был согласен со словами Е Фэна. Его друг предвзято смотрел усопших, сам же Ли Мин отстраненно оценивал фильм. Если точь-в-точь переснимать гонконгскую версию, не лучше ли пустить в прокат непосредственно двойную рокировку? На самом деле не следует сравнивать два фильма, они оба такие классные. Ли Мин считал, что лучшие в гонконгской версии – это то, что двое тайных агентов подвергаются влиянию окружающей среды, вследствие чего начинают сомневаться в своих первоначальных убеждениях и личности, у них в сердце происходит мучительная борьба. В усопших тоже это есть, трансформация обоих людей видна невооруженным глазом, но эта версия более приземленная и реалистичная, нет той драматичной игры на чувствах, оба героя походят на обычных людей, это касается и других аспектов. Ли Мину казалось, что усопшие не зря получили 7 мест в номинациях на «Золотой глобус». Ван Ян крут тем, что смешивает культурой какие-то элементы Востока и Запада. Например, Колина убивает гангстер, это как раз карма, или воздаяние из восточной культуры. В то же время это яркий драматический конфликт, наводящий на размышления. Колин больше всего боится, что его раскроют как крота. Он изо всех сил пытается скрыть этот факт, но в конце именно из-за этого его неожиданно убивают. Когда на тебя наставляет дуло полицейский или преступник, в чем разница? Неизвестно, хотел ли в конце Колин выкрикнуть «Я не легавый», а в финале смертоносные связи между Билли, Брауном, Барриганом, Колином, гангстером и Дигномом образовывают круг. Это совсем не похоже на такие непонятные для западного зрителя вещи, как жизнь хуже смерти, непрерывный путь, но смутно ощущается восточная философия. В конце Дигном убивает гангстера, это своего рода искоренение зла и содействие добру, отдает развлекательной супергеройкой, справедливость восторжествовала, победа всегда за справедливостью, в этом заключается разница между полицией и преступниками. Многие моменты в фильме произвели такое впечатление. Показывая низшее общество Нью-Йорка, волшебный юноша орудовал историей и фильмом так, что там наблюдались следы смешения Востока и Запада, и это действительно круто. Хлоп-хлоп-хлоп. Ли Мин тоже присоединился к аплодисментам. Он понимал, что это не двойная рокировка, это усопшие. Ву-у-у. В 3765 кинотеатрах Северной Америки звучали аплодисменты и восторженные возгласы. Будь то рядовые зрители или критики, все дарили овации довольно шокирующим и довольно развлекательным усопшим. Подавив в себе гнетущее настроение, фанаты Ван Яна радостные покидали кинотеатры, а хейтеры – с хмурыми лицами. Одновременные съемки ничего не испортили, молодой режиссер и его команда сняли настоящий шедевр, и это невозможно было отрицать. Все понимали, что слава волшебного режиссера вот-вот угаснет, а «Ложное искушение» и другие фильмы, вероятно, попадут в ожесточенную резню, потому что хранивший в последнее время молчание волшебный малыш собирался вновь ошеломить весь мир. Как поклонник трилогии «Двойная рокировка» я с особым вниманием наблюдал за этим ремейком. Изящный гонконгский триллер превратится в голливудский блокбастер, Честно говоря, я скептически относился к данному проекту, но мне кажется, мы должны напомнить себе, что это Ван Ян, волшебный юноша, который никогда не разочаровывает. Энтони С., поставивший высшую оценку, уже выразил свою позицию. Он рассказал: в фильме много интересных поворотов, весь зал был погружен в задумчивость. Рад видеть, что волшебный юноша в очередной раз создал великую работу. Невероятное кино, невероятная игра Леджера, Питта и Николсона, невероятные реплики, невероятная музыка, невероятный волшебный юноша. Алан Саа определенно был возбужден, целых 5 раз использовал слово «невероятный». Том М. тоже с воодушевлением присвоил высшую оценку. Это, черт возьми, хорошее кино. Оно великолепно по многим причинам. Каждый обязан сходить в кинотеатр и посмотреть его, причем посмотреть дважды. Хорошенько усидьтесь и насладитесь всеми тамошними перипетиями и поворотами. А Мэйделин П., тоже поставившая высшую оценку, по другим причинам полюбила фильм. В этой картине много сексуальных мужчин, режиссер тоже горячий, и много-много крови. Дженнифер лишь присвоила 4 звезды. Нравится этот фильм, ненавижу его концовку. Предупреждаю тех, кто его еще не смотрел. События будут развиваться не так, как вы думаете. Волшебный юноша не в первый раз так поступает. Криста С. тоже поставила 4 звезды. Очень много насилия и крови. Не для детских глаз. Ян жестоко убивает героев. Перед просмотром надо морально подготовиться, но вы должны это посмотреть. Критических замечаний со словами «насилие», «кровь», «жестокость» было практически так же много, как и хвалебных слов вроде «идеально», «великолепно», «ослепительно», «невероятно». Слов «дам», «фуцк», выражавших бурные эмоции, тоже было много. Настоящее сумасшествие. Стивен Т. поставил высшую оценку. Это редкое кино, абсолютно звездный состав. Лучшая роль Леджера, Ван Ян, как обычно, проявил волшебство. Думаю, я влюбился в него. Джасмин Г. тоже испытывала любовную горячку. Крутой фильм, но финал все-таки мерзкий и ужасный. Бобби П. поставил 4,5 звезды. Видимо, недовольство у него вызвали лишь покойники. Там есть все, что можно перечислить в хорошем кино. Работа великолепна во всех отношениях. Фантастический шедевр. Это лауреат Оскара за лучший фильм. Пол М. рассыпался в похвалах, а Лесли А. в порыве эмоций разразился нецензурной лексикой. Ха-ха-ха, хитеры, сосите хер, сраные вы идиоты. Так держать, волшебный юноша. Время не стояло на месте. В кинотеатрах шли один за другим сеансы усопших, различные сайты разрастались оценками и отзывами. Если открыть страницу фильма на Rotten Tomatoes, то можно было увидеть, что зрительский рейтинг составил 95% свежести. Средняя оценка составила 4,35, у зрителей это был самый любимый фильм этой зимой. Ранним ясным утром новые газеты, пахнувшие свежей типографской краской, либо поступили на полки магазинов, либо были доставлены разносчиками к порогам частных домов. Уже массово опубликовались рецензии на усопших от ведущих СМИ, бульварных газет и интернет-СМИ. Многие фанаты и друзья Ван Яна поспешили заглянуть на Rotten Tomatoes. Боже, аво! Раздался в спальне радостный визг Джессики. На самом деле она уже давно много раз обновила страницу Rotten Tomatoes, затем проверила им блоги кинокритиков и специальные разделы на официальных страницах газет. Счастливое Рождество! Хаоп, бродившая вокруг с мягким медвежонком в руках, тоже испытала радость. А во, увидев цифры на экране, Натали затихла на несколько секунд, после чего громко засмеялась. Она снова оставила свой след в классике кинематографа. А во, при виде свежих данных на Rotten Tomatoes на щеках Рэйчел показались милые ямочки. Ох уж этот сумасшедший волшебный юноша. А во, в разных частях мира раздавались возгласы. 100% свежести среди всех критиков. 100% свежести среди топ-критиков. Первая реакция критиков на усопших оказалась абсолютно положительной. Это был шедевр. Том 1, глава 503. Роскошное зрелище. Блестящая команда гениев во главе с легендарным Ван Яном создала новую американскую классику криминального кино. 4-4, Питер Трэверс, Роллинг Стоуне. Ван Ян зарядил возбуждающей энергией каждый кадр фильма, тем самым произвел на свет самую впечатляющую трагическую историю. А плюс Кирк Ханикат, Тхе Холлывот репортер, оригинал, суровое развлекательное кино, ремейк, шедевр, лучший фильм Ван Яна после выхода района 9-4-4, Джеймс Бердинил Ли, Риэл Виевс. Волшебный режиссер снял великое кино о полицейских и гангстерах. Звездные актеры, от которых пестрит в глазах, преподнесли яркую, талантливую игру. Культурная среда поражает своей достоверностью. 4.4. Кристи Лимер, Associated Press. Шедевр, сверкающий красивым блеском и достойный всеобщего признания. Никакой голливудский режиссер не справился бы лучше, чем Ван Ян. 3.5.4. Элеана Рингелкатер, Атланта Йорнал Санститутион. Совершенно незатянутые усопшие сполна оправдывают ожидания. 3.5.4. Джин Сеймур, Невздай. Сейчас главная проблема заключается в том, что свежий шедевр Ван Яна достоин Оскара за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий, а в прошлом году Ван Яна уже выигрывал, и если в этом году не выиграет, значит, с Оскаром что-то не то, а плюс Том Лонг, Детройт Невс, 95% свежести среди зрителей, 100% среди всех критиков и топ-критиков, независимо от того, являлись ли критики фанатами Ван Яна, хейтерами или занимали нейтральную позицию, все выражали одобрение, никто не говорил ничего плохого. Это словно было хвалебное пиршество, где столы заставлены соблазнительными ярко-красными помидорами и ароматным, вкусным попкорном. По сравнению с вышедшим несколько дней назад волшебным режиссером, усопшие дебютировали более помпезно, с более соблазнительными оценками и отзывами. Молчаливый Ван Ян полностью доказал, что значит волшебный режиссер. Это, ты крут, невероятен, красавчик. В последнее время популярность волшебного юноши зашкаливала. Он с бешеной скоростью поднимался в рейтинге частых поисковых запросов в Гугле. Также было немало новых видео с признаниями в любви на Ютубе. А с тех пор, как вышел волшебный режиссер, похвала, смех и поздравления друзей без конца вливались в уши Ван Яна, и усопшие растянули эту ситуацию. «Ты инопланетянин?» – задала вопрос Натали и с диким интересом сказала. «Знаешь, я всегда интересовалась инопланетянами, иначе бы не сыграла в «Звездных войнах», так ведь? Так что выкладывай, с какой ты планеты?» – раскусила, – ответил Ван Ян. «Давным-давно я прибыл на Землю с планеты Набу, когда кое-кто начал проводить диктатуру. Янгли Белус, Янгли Белус, Янгли Алухевай. Звон идет во все концы, а саночки летят в просторной гостиной Ван Ян». Еле усевшись на детский электромопед, громко пел песню то на китайском, то на английском. Желтый мопед с трудом ехал вперед, позади следовала возбужденная Хаук с погремушкой-барабанчиком в руке, личико довольно улыбалось, ей хотелось петь, но она не умела, лишь что-то невнятное выкрикивала. «Тын-тын, а-а, тын!» В этот момент в гостиную ворвалась Джессика верхом на метле. А вот и ведьма. Колоссальному успеху усопших Ван Ян, естественно, был очень рад, но он не уходил с головой в различные мероприятия, как это было в прошлом году с Светлячком. Он и сотрудники Flame Films, а также почти все в мире знали, что если бы режиссером был кто-то другой, усопшие и так были бы способны мощно штурмовать этот наградный сезонный Оскар. Но Ван Ян, если удастся хотя бы номинироваться за лучшую режиссуру, это уже будет победа, а учитывая текущую репутацию усопших, это как раз легко будет сделать. Зато оставались большие надежды на лучший сценарий, а касаемо других номинаций, например, лучший актер второго плана, лучший звук, надо будет усилить рекламу и взять штурмом премии разных ассоциаций. Конечно, постоянное отсутствие лидера не поспособствует улучшению общего впечатления об усопших, но у Ван Яна была хорошая причина отстраниться от всего этого. Он собирался заняться работой над «Я», легенда. На самом деле Ван Яну, уже давно не наслаждавшемуся рождественскими и новогодними каникулами, казалось, что нет ничего приятнее, чем проводить как можно больше времени с семьей и наблюдать за улыбкой ангелочка. В захватывающей, волнующей интерпретации двойной рокировки от волшебного юноши именно война, бушующая внутри каждого из нас, связанная с нашими переменами и нашей человеческой природой, превращает эту историю в один из лучших фильмов года. 4.4. Брюс Ньюман, Сан-Йоси Мерцура Невс. Несмотря на то, что это ремейк гонконгской картины «Двойная рокировка», фильм по-своему чудесен и самобытен, и в нем есть волшебный Ван Ян, а Питер Райнер, Кристиан Сциенце Монитор. В чем особенность Ван Яна, начиная с «Паранормального явления» 1998 и заканчивая «Усопшими» 2006. Непредсказуемость. «Усопшие» – один из самых незаурядных фильмов. 3.5.4. Майкл Филлипс, Чикаго Трибюн. С наступлением Рождества Нью-Йорк уже давно был весь завешен рождественскими украшениями и гирляндами, и дом Ван Яна не стал исключением, Высокая сверкающая елка на протяжении многих дней заставляла Хаут пребывать в возбужденном состоянии. После сочельника и Рождества на Ван Яна хлынули еще хорошие новости. Усопшие ожидаемо затмили волшебного режиссера, «Ночь в музее» и другие картины и стали лидером рождественского проката в свой первый уикенд, 22-24 декабря, и первую неделю, 22-25 декабря. Многие уже без удивления смотрели на сборы. 8-9 баллов топ-250 на имп. Мировая армия Ван Яна на деле показала, что стоит волшебному юношу снять хорошее кино, и они ни за что не дадут его в обиду. Возможно, в будущем случится проседание, но усопшие неизменно будут занимать красивое место в этом топе. Благодаря 100% свежести среди критиков, усопшие казались безупречными, но как раз под конец первой недели проката прекрасное спокойствие было нарушено. Фред Топпелли Сан Магазине присвоил «Гнилой помидор» и 2 балла из 4. Здесь могло бы быть много интересных дилемм, но, в отличие от оригинальной двойной рокировки, ремейк мешает в кучу мафиозные сделки с полицейскими расследованиями, хотя все это можно наблюдать и в телевизионных шоу. Почему нельзя было добавить героям больше душевных страданий и мучительных решений? Фред Топпель, должно быть, являлся ярым поклонником двойной рокировки. Можно было установить, что ему больше нравилась двойная рокировка, где отсутствовали какое-либо насилие и кровь, где упор был на внутренний мир героев и их чувства, поэтому оригинал служил для него эталоном. Новые отзывы следовали один за другим, рейтинг упал до 98% свежести среди всех критиков и Шона Коннелл из Черлотти Вейклы тоже поставил 2-4. Ван Ян торопится пропустить некоторые скучные сцены и атаковать нас насилием. Разочарование. А Стив Ротс из Internet Reviews поставил 2-5-4. Проделана гигантская работа, в целом это криминальная комедия, непонятная, хаотичная, кровавая. Двойная рокировка рыдает при виде этого ремейка. Очевидно, а Коннелл и Ротс тоже были приверженцами двойной рокировки. Подавляющее большинство североамериканских критиков расхваливало усопших, и лишь небольшая часть людей выражала недовольство, а в Азии, если учитывать отзывы в азиатской китаеязычной среде, то рейтинг на Rotten Tomatoes непременно опустился бы. Подробное объяснение различий между китайской и американской версиями двойной рокировки, объяснение усопших, Ван Ян отказался от китайской культуры, где здесь непрерывный путь. С тех пор, как вышел фильм и зрители увидели истинный облик ремейка, в китайском сегменте интернета начались бурления, звучали всевозможные отзывы. В целом мнения были противоречивые, их можно было разделить на два лагеря. Одни хвалили, утверждая, что это хорошее кино, другие с разочарованием говорили, что это заурядное, даже низкосортное кино. Одни оказывали Ван Яну моральную поддержку, другие яростно осуждали его. Причины симпатии и антипатии уже казались знакомы, но всеобщий любимчик волшебный юноша, похоже, упал в грязь лицом. В прошлом году он в нескольких регионах Азии удостоился сумасшедшей поддержки, его светлячок везде побил рекорды по кассовым сборам, 500 дней лета легко подняли романтический инди-ураган, возможно, он и подумать не мог, что сегодня окажется в таком неловком положении. На глазах у бесчисленных разгневанных девушек китайские форумы и фанатские сайты подверглись спаму с упреками в адрес Ван Яна в том, что он скатился, что он не настоящий азиат. Если в Северной Америке усопшие были шедевром, это хорошее кино с 8-9 балла на имп, то в Азии картина в среднем имела 7-5 балла. Ван Ян, конечно же, заранее предвидел, что события будут развиваться таким образом, причем спокойно и с пониманием отнесся к разным отзывам. Что до того никчемного злонамеренного спама, то какое ему дело? С 1998 года по настоящее время он пережил немало бурь и уже давно научился сохранять радостное настроение. А многие журналисты хотели взять у Ван Яна интервью, чтобы поговорить о реакции китайских зрителей. Ван Ян дал одно телефонное интервью порталу Сина, где снова выразил свою позицию, заявив, что двойная рокировка – абсолютная классика. Это в любой стране первоклассное кино, достойное Оскара. Но то, что усопшие сильно отличаются, совершенно нормально, и дело не только в различиях лейтмотивов и культур, но и в развлекательности. Нельзя сказать, какая работа лучше, какая хуже, просто у нас другой подход, везде есть свои сильные стороны. В то же время Эндрю Лоу, Алан Мак, Феликс Чонг, работавшие над двойной рокировкой, в интервью газете «Шанхай Морнинг Пост» заявили, что в целом остались довольны усопшими. Эндрю Лоу сказал, что эстетические приемы американцев определенно отличаются от приемов азиатов, поэтому Ван Ян переснял историю так, чтобы она соответствовала вкусам американцев. Два фильма сильно отличаются в плане культуры, операторской работы, музыкального оформления и других вещей. Он также сказал, что после премьеры «Усопших» в Гонконге тоже слышал немало разных мнений, кому-то понравилась картина, кто-то назвал ее отстоем, на самом деле не только в Азии, но и в США мнению различаются. В действительности не важно, что думают зрители, главное – цифры в кассовых сборах. Сейчас «Усопшие» в США заработали более 60 миллионов менее чем за неделю, что говорит о том, что это и впрямь необычайно притягательное успешное кино. А при упоминании Ван Яна Эндрю Лоу не смог скрыть своего восхищения и уважения. «Я смотрел все его фильмы, они прекрасны, никто не смог бы сделать такое в его возрасте». Он заявил, что когда стало известно, что Ван Ян выступит режиссером ремейка, все они испытали облегчение. Голливудская экранизация гонконгского кино означает признание и удачу. По крайней мере, это говорит о том, что мы проделали достаточно успешную работу, в мире еще больше людей узнает о двойной рокировке. В конце журналист попросил Эндрю Лоу поставить ремейку оценку, тот сказал, что немного затрудняется, но балл определенно высокий. Очередной шедевр Ван Яна, безупречный, эмоциональный, поражающий до самого финала. 3-5-4, Лулуминик, Нью-Йорк Пост. Ван Ян мастерски переснял гонконгский триллер «Двойная рокировка», постоянные взрывные сцены не дают вам перевести дыхание. 3-5-4, Энн Харнади, Вашингтон Пост. «Усопшие», с их двойными играми, невероятно увлекательны, мастер-класс в создании интриги. 3-5-4, ДЖ, Р. Джонс, Чицага Рядер. Невообразимая смесь от волшебного юноши, которая то элегантна, как опера, то наполнена мужским насилием. 3-5-4, Кеннет Туран, Лос-Анджелес Таймс, шедевр, в котором сбалансированы развлекательность и искусство. Роскошное зрелище, снятое Ван Яном. 4-4, Манолодаргис, Нью-Йорк Таймс. Так называемая развлекательность, это бокс-офис. Уже вышедшие 11 декабря в материковом Китае «Проклятие золотого цветка» хоть и было жестко раскритиковано, но заработало немалую сумму. Видя, что и «Усопших» не слабо критикуют в Китае, немало людей облегченно выдохнуло. Как ни крути, а «Волшебный юноша» точно не хуже. Зато в Северной Америке, где реакция была совершенно иной, объявился рождественский лидер проката на неделе с 22 по 28 число. «Усопшие» собрали 81,5 миллионов в 3765 кинотеатрах. Средняя прибыль с каждого кинотеатра составила $21,646. Фильм властно уселся на трон, став очередной кассовой работой Ван Яна и Flame Films. Хотя «Ночь в музее» в последние дни старалась угнаться, она все-таки заняла второе место с 79,05 миллиона. Средняя прибыль с каждого из 3688 кинотеатров составила $21,436. На самом деле у фильма на Rotten Tomatoes было всего лишь 44%, 41% и 76% свежести, но на рождественских праздниках нельзя игнорировать рынок семейных комедий, достаточно взглянуть на мощную контратаку «Паутины Шарлотты», чьи сборы увеличились на 17,2%, чтобы это понять. Волшебный режиссер, чей прокат продолжался в 2850 кинотеатрах, не разочаровал, но и не совершил никакого бешеного рывка. Он собрал 40,16 миллиона и занял третье место, средняя прибыль составила $14,091, североамериканские сборы за 9 дней проката составили 63 миллиона. Что до других новинок, то «Рокки Бальбоа» имел 76%, 75%, 77% свежести, за 9 дней заработал 37-36 миллиона и в какой-то степени послужил неплохим оружием для Metro-Goldwyn-Mayer в этом году. А «Ложное искушение» потерпело сокрушительный провал. Наблюдалась куча тухлых помидоров и недовольных отзывов, 54%, 56%, 52% свежести. Это затянутая и скучная попытка, оставляющая зрителям больше вопросов, чем ответов. Мэтт Дэймон и Анджелина Джоли не помогли. В прямом столкновении с «Усопшими» «Ложное искушение» было подобно яйцу, которым пытаются разбить камень. Фильм собрал всего лишь 14,05 миллионов в 2215 кинотеатрах, в среднем заработав $6,343, а если бы не участие Дэймона и Джоли, Возможно, планку в 10 миллионов так и не удалось бы преодолеть. Никто больше не говорил ни о каком противостоянии, дуэли, вскрытии карт. Ложное искушение не было этого достойно, ему суждено было в скором времени предаться забвению, а усопшим еще предстоял длинный путь. Если и говорить о каком-то противостоянии, то усопшие могли бы встать в один ряд с доисторическими существами, например, с такими картинами, о которых СМИ и общественность часто говорили, как «Крестный отец», «Злые улицы», «Славные парни». Среди классических фильмов всегда сложно определить, что лучше, а что хуже, потому критики обычно используют фразу «один из лучших фильмов». Кроме того, на этой неделе мюзикл «Девушки мечты» с Бейонсе в главной роли, удостоившийся 5 номинаций на «Золотой глобус», расширил прокат по всей Северной Америке, плюс 849, и заработал в 852 кинотеатрах 22,34 миллиона. А шедшая неделю назад в 653 кинотеатрах «Маленькая мисс Счастье» на 7-й неделе проката продолжила демонстрировать отличные результаты. Ее общие североамериканские сборы уже составляли 35,72 миллиона. Хо-хо-хо, владельцы кинотеатров улыбались до ушей, потому что эта рождественская неделя принесли богатый урожай. Волшебный юноша, увеличивший спрос на кинотеатры, опять отлично справился с ролью Санта-Клауса. Далее предстояла новогодняя неделя с 29 декабря по 4 января, и хотелось бы новых рекордов. Обширная, мощная, захватывающая дух криминальная драма, 3-5-4, Джо Моргенштерн, Уолл-стрит Джорнал. Двухчасовая история, полная сюжетных поворотов, уводит в возбуждающее, увлекательное, жестокое путешествие, 4-4, Клаудия Пуч, Усатадей. Это интересно, потрясающе, жестоко, великолепный сценарий, лучшие режиссеры и лучшие актеры. Один из лучших фильмов года, 4-4, Ричард Роупер, Еберт Роупер. Роскошное кино, вряд ли лучшее в этом году, но точно одно из самых шокирующих, 4-4, Питер Хауэлл, Торонто Стар. Счастливые деньки быстро пролетали. Пока усопшие и другие фильмы обчищали билетные кассы в кинотеатрах, ночное небо покрылось мириадами блестящих звезд. Вот-вот наступит Новый год. 10, 9, 8, 7, 6. Слышался оглушительный отсчет. Огромная толпа на Таймс-сквер радостно прыгала и кричала. Весь Манхэттен, весь Нью-Йорк, вся Америка и весь мир либо уже отметили, либо сейчас отмечали, либо собирались отметить этот радостный момент. Наступал 2007 год. В людском потоке Ван Ян одной рукой держал в объятиях довольную Хоуп, другой рукой держал Джессику за руку. У всех были счастливые улыбки на лицах, двое супругов тоже громко отсчитывали. 5, 4, 3. Хоуп, находившаяся под сильным впечатлением, глупо хихикала и, когда мама куда-то показала пальцем, тоже подняла голову и посмотрела на высокое здание впереди. 2, 1. Было лишь видно, как огромный хрустальный шар медленно опустился, в воздух взлетели многочисленные цветные ленты, и оглушительные радостные возгласы поглотили весь мир. Счастливого Нового года! Глава 504. Чудеса продолжаются. В воздухе кружились хлопья снега и падали на лица прохожих, принося с собой холодок. На 10-й день 2007 года Нью-Йорк наконец встретил первый за эту зиму снег. Это был самый поздний первый снег за 129 лет. Уже прояснился рейтинг североамериканских дистрибьюторов по кассовым сборам за 2006 год. Лидер 2005 года Flame Films по-прежнему творил чудеса. Было выпущено 9 новинок, 12 релизов, ни одна работа не понесла убытков. Наоборот, то и дело демонстрировались поразительные сборы, которым можно было только позавидовать. FF продолжала гордо нести знамя независимой кинокомпании. В прошлом году 155 кинокомпаний, плюс 18, в общей сложности выпустили 610 фильмов, плюс 59. Необходимо сказать, что хорошая ситуация на прошлогоднем рынке привлекла в киноиндустрию еще больше инвесторов. И хотя прошлый год не казался таким уж ярким, суммарный североамериканский бокс-офис показывал тенденцию к повышению, составив 9,72 миллиарда. Комедия «Иссу» из производства «Буллс» ее заработала в одном кинотеатре $783 и заняла последнее место в ежегодном рейтинге, а билет в 2006 году стоил в среднем $6,55. То есть в среднем примерно 120 человек посмотрели на большом экране из «Суис». Это даже не был полный кинозал. «Ifts Films», прославившаяся несколько лет назад благодаря моей большой греческой свадьбе, в этом году словно обезумела, выпустив 29-30 фильмов, к сожалению, ни одна картина не оказалась драгоценностью, их общая доля составила всего лишь 0,1%, самым прибыльным стал документальный фильм «Игра слов», заработавший 3,12 миллиона. Маленькие независимые компании всегда то выстреливают, то гаснут. Один кассовый фильм способен принести несметные богатства, а один провальный фильм может привести к банкротству. По прошествии года крупные мейнстримные студии остались те же, новых же звезд не появилось. В прошлом году в общей сложности 11 студий заработали более 100 миллионов в прокате, у 4 доля рынка составила более 10%, и 4 заработали более 1 миллиарда, а именно, Sony Columbia – 1,56 миллиарда, Flame – 1,426 миллиарда, Buena, Disney – 1,412 миллиарда, и 20th Century Fox – 1,079 миллиарда. Sony Columbia продолжала удерживать титул чемпиона по количеству релизов, 26 новинок, 33 релиза, в обоих списках было установлено первое место. Далее в рейтинге шли 20th Century Fox, 22-26, Warner Bros, 20-26, Buena, Disney, 18-24, Universal, 17-21, Paramount, 17-20, Lionsgate, 17-19, Heavy Instinct Company, 9-15, Metro-Goldwyn-Mayer United Artists, 13-13, Neflini, 10-13, Flame, 9-12. По сравнению с 2005 годом состав студий, конечно, немного поменялся. Focus Features, Fox Searchlight, Warner Independent не имели хороших кассовых фильмов и выбыли из клуба 100 миллионников. Miramax, где произошли огромные перестановки, мгновенно опустилась на 16-е место, 9 новых фильмов заработали лишь 45-88 миллиона, что вряд ли можно было назвать успехом. Heavy Instinct Company постепенно вернулась в ряды элиты, Metro-Goldwyn-Mayer же продолжала падать духом, Neflini все сложнее было двигаться вперед. DreamWorks и Dimension из-за поглощения закрылись, зато Ragui Pictures за счет 4 фильмов, среди которых были «Бесстрашный» и «Перехват», превратилась в богатого выскочку, заработав 65-44 миллиона и заняв 12-е место. На протяжении 365 дней, с 1 января прошлого года по 31 декабря, ежедневно продавались билеты на картины Flame Films. Если говорить о трех старых релизах, то «Горбатая гора», собравшая 86-32 миллиона в североамериканском прокате и 185 миллионов в мировом, принесла в 2006 году 69-77 миллиона, 500 дней лета, 236 миллионов, 397 миллионов, 93-82 миллиона, а «Светлячок» 653 миллиона, 1,82 миллиарда, повторно вышедший в прокат после покорения «Оскара», собрал в Северной Америке еще 3,05 миллиона. Если три старых фильма внушали трепет, то что уж говорить о 9 новинках. По словам некоторых киноманов, FF была монстром, и «Волшебный юноша» был монстром. Веселый и интересный «Ледниковый период 3» заработал 203 миллиона 923 миллиона. Смешное и сумасшедшее «Похмелье 3» – 214 миллионов 528 миллионов. Песенно-танцевальная «Мамма Мия» – 185 миллионов 702 миллиона. «Ураганный Раш 2» – 216 миллионов 635 миллионов. Одна из двух жемчужин фестиваля Sundance в 2005 году «Иллюзионист» 95-54 миллиона в Северной Америке и 68-09 миллиона на зарубежном рынке, где еще не завершился прокат. «Безумная и кровавая пила 4» 98-75 миллиона 192 миллиона. Еще оставалось три фильма, чей прокат начался в прошлом году и продолжался в новом. «Маленькая мисс счастье» принесла 51,8 миллиона. Шедший уже 31 день в прокате «Престиж» принес почти окончательные 91,36 миллиона, а усопшие за 10 дней собрали целых 103,5 миллиона. За год FF дерзким образом заработал 1,426 миллиардов в североамериканском прокате. Наибольшая прибыль с одного фильма составила 216 миллионов, средняя прибыль с каждого релиза – 118 миллионов, в среднем каждая новинка принесла по 140 миллионов. Безусловная победа, которую FF легко одержала. Не считая затрат на рекламу и прокат, Flame в 2006 году потратила на производство новых фильмов и на приобретение всех авторских прав в общей сложности 505 миллионов, а заработала в североамериканском прокате 1,26 миллиарда и более 3,5 миллиарда в мировом прокате. Колоссальная чистая прибыль. Хотя не удалось усесться на трон годового чемпиона и досталось только второе место, Фламе в действительности осталось на пике своей формы, что и в 2005 году, и тот факт, что второе место досталось при наименьшем количестве релизов среди мейнстримовых студий, говорил об очень многом. К тому же это была независимая кинокомпания. Как такому результату можно не поразиться и не позавидовать? А несмотря на то, что Фламе занимала несколько позиций в топ-10 североамериканских сборов 2006 года, компания все же не попала в первую тройку. Конкретный список был следующий. 1. «Пираты Карибского моря» 2. 423 миллиона. 2. «Тачки» 244 миллиона. 3. «Люди Икс». «Последняя битва» 234 миллиона. 4. «Код да Винчи» 217 миллионов. 5. «Раш 2». 6. «Похмелье» 3. 7. «Ледниковый период» 3. 8. «Возвращение Супермена» 200 миллионов. 9. «Делай ноги» 186 миллионов. 10. «Мамма Мия». Но в топ-10 мировых сборов обстановка была другая. 1. «Пираты Карибского моря» 2. 1,066 миллиарда. 2. «Ледниковый период» 3. 3. «Код да Винчи» 758 миллионов. 4. «Мамма Мия» 5. «Раш 2». 6. «Казино Рояль» 7. «Похмелье» 3. 8. «Тачки» 9. «Люди Икс». «Последняя битва» 10. «Миссия невыполнима» 3. Согласно аналитическим прогнозам Wall Street Journal и других СМИ, хотя киноманы и без их унылой болтовни это знали, огромное знамя Фламе Филмс еще очень и очень долго будет развиваться в американской и мировой развлекательной киноиндустрии, причем это знамя будет увеличиваться по мере роста компании. Что же до того, как долго еще будет продолжаться это пугающее безубыточное состояние, никто этого не знал, потому что FF являлось небывалым паранормальным явлением. Даже такое авторитетное издание, как Forbes, затруднялось дать точную оценку корпорации Фламе. График премьер Фламе Филмс на 2007 год уже был заполнен. Одним за другим выйдут картины, которые фанаты ждали уже давно. В настоящий момент было 9 новинок, а именно: «Зеленый шершень», «Железный человек», «Я», «Легенда», «Особо опасен 2», «Подружки невесты», «Хатико», «Шаг вперед 3», «Пила 5» и «Марли и я», «Уа», «Снов», «Но». Задний двор покрылся тонким слоем снега. Глядя на парящие в воздухе снежинки, Хоуп с радостным смехом вытянула руку, пытаясь ударить по ним. Это был первый в ее жизни снегопад, и она выучила новое слово. Первый снег длился совсем недолго, но пока Хоуп протаптывала дорожку, вскоре выпал второй снег, потом третий. В просторном дворе образовались снежные кучки. Дэн нетомно погрузился в сон. Хотя температура значительно понизилась, Хоуп по-прежнему была одета довольно легко, носила лишь короткую розовую куртку и утепленные штаны, затем еще надела черные перчатки, чтобы играть со снегом. Она радостно бегала туда-сюда, после чего уставилась на родителей неподалеку, которые непонятно чем занимались. «Дорогой, слепи побольше, не хватает снега, так собери с переднего двора, там тоже мало, думаю, нам лучше сделать миниатюрную версию». Ох, дурацкая погода. Боже, это ведь первый снеговик, Хоуп. Скоро поедем в Парк-Сити, там предостаточно снега. Нынешняя зима в Америке выдалась теплой, знаешь, это в основном из-за феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, им особенно подвержен северо-восток страны. А во, откуда ты это знаешь? Из прогноза погоды по телевизору. Ты разве не слушала? Зачем, если есть ты, все слушающий? Ха-ха. Ван Ян и Джессика весело общались и заодно лепили миниатюрного снеговика из небольшого количества соскобленного снега. Они обязаны были беречь каждую секунду, иначе снег мог растаять. Примчавшаяся Хоуп оценивающим взглядом посмотрела на маленькую снежную штуковину и, вытянув ручку, ударила со словами: «Бить, бить, бить». Ван Ян с Джессикой рассмеялись. Первый объяснил: «Полегче, это снеговик, твой новый друг, его зовут». Джессика вскинула брови. Ван Ян моментально придумал: «Дайн, Дайн Джексон, Дайян». Хоуп выучила слово, но на личике не было никакой радости. Она не понимала, в чем смысл этой двухъярусной снежной штуки. «Еще не доделан, не рушь его». Ван Ян с улыбкой погладил малышку по голове и договорился с Джессикой, что он с Хоуп поищет ветки для рук и носа, а она займется глазами, ртом, шарфом и головным убором. Когда уже собирались разделиться, Джессика с недоумевающей улыбкой спросила: «К кто это? Дайн, английская женщина-режиссер, ответил Ван Ян. Ее короткометражный мультфильм «Снеговик Шикарины», помнится мне, был номинирован на Оскар за лучший короткометражный мультфильм, но, к большому сожалению, она скончалась от рака 10 с лишним лет назад. На лице Джессики тотчас отразилась печаль, она подумала. Надеюсь, она счастлива на небесах. Спустя некоторое время все было готово. На лужайке заднего двора стоял небольшой снеговик. Хоуп ходила вокруг Дайн, которая была чуть ниже ее ростом. Заметив веселую ухмылку снеговика, она вдруг засмеялась. Ха-ха-ха. Словно обнаружив какой-то сюрприз, она посмотрела на родителей и затем перевела взгляд обратно на снеговика. Хе-хе. Видя, как радуется Хоуп, Ван Ян заулыбался во весь рот. Какое же это классное чувство, когда приносишь радость своему ребенку. Джессика облокотилась о Ван Яна, ухмыльнувшись, как снеговик. Время утекало день за днем, усопшие уже четвертую неделю шли в прокате. Ранее, на переходной неделе с 29 декабря по 4 января, они заработали 44,82 миллиона, минус 45%, и не смогли удержать лидерство в североамериканском прокате только потому, что «Ночь в музее» совершила рывок на второй неделе, собрав 61,04 миллиона, минус 22,8%. Для усопших, которых именовали шедевром и которые сперва являлись лидером проката, проседание бокс-офиса на 45% оказалось неожиданным и стало самым значительным в топ-12, владельцы кинотеатров тоже чувствовали себя беспомощными. Публика всегда когда-нибудь присыщается, а фанаты Ван Яна, очевидно, еще в первую неделю побежали смотреть фильм. Но на третьей неделе, с 5 по 11 января, бокс-офис усопших продолжил проседать на 45%, что стало наименьшим падением в топ-12. Тем не менее 24,65 миллиона по-прежнему было недостаточно, чтобы остановить лидерство «Ночи в музее», заработавшей 28,55 миллиона. По прошествии трех недель североамериканские сборы усопших составили уже 150 миллионов. Судя по этой тенденции, у фильма был высокий шанс преодолеть планку в 200 миллионов, особенно если он добьется каких-нибудь успехов на «Золотом глобусе» и «Оскаре». Между тем он отлично себя показывал на зарубежном рынке и особенно богатый урожай собрал в материковом Китае, Гонконге, Тайване, Германии, Италии, Японии, Испании и Англии. За три недели общие зарубежные сборы составили 184 миллиона, мировые сборы – 334 миллиона долларов. Это также означало, что волшебный малыш Ван Ян удержал волшебный рекорд. Все 11 режиссерских картин заработали более 300 миллионов в мировом прокате. Наименее прибыльной по-прежнему оставалась его дебютная работа «Паранормальное явление» – 323 миллиона. Грубо, изысканно, интересно, непристойно, это работа художника, явно находящегося в своей стихии, а плюс Крис Вагнар, Пхе Даллас Морнинг Невс. Усопшие демонстрируют грубый, острый интеллект. Ван Ян наметил кое-какие острые штрихи, он и его команда знают, как пользоваться остротами. 4-4, Лиза Кеннеди, Пхе Денвер Пост. Усопшие, великий ремейк, ставший более захватывающим, пугающе увлекательным и нигилистическим, а этот нигилизм имеет длительное влияние, Мик Лассаль, Сан-Франциско Кроникл. Ван Ян заставил актеров дать восхитительное выступление. Лучшие роли Хита Леджера и Майкла Питта, 4-4, Стефани Захарик, Салон Цом. Что делает это фильмом волшебного юноши, а не обычным переосмыслением, так это то, как режиссер использует актеров, локации и энергию, как управляет своей командой и самим собой и какие идеи закладывает внутрь. Как я обычно люблю говорить, кино – это не о том, что сделано, а о том, как это сделано. 4-4, Роджер Эберт, Чикаго Сан. Стараниями съемочной группы «Я», легенда, главный вход в оружейную палату Кингсбридж в Нью-Йорке выглядел заросшим дикими травами. На съемочной площадке, где в данный момент велись съемки, было тихо. Работники смотрели на Уилла Смита, находившегося в зоне выступления. Тот, с винтовкой М-16 в руках, проходил мимо вместе с Сэм. «Снято!» — крикнул в режиссерский мегафон Ван Ян. Он поднял высоко вверх кулак, окинул взглядом людей вокруг себя и с улыбкой прокричал. «Мы легенды! Все! Невероятно!» Начиная с июля и почти до середины января, съемки продолжались больше полугода и наконец-то завершились. 12-е завершение съемок. Юху! Ура! Съемочная площадка уже огласилась радостными возгласами и смехом, Присутствующие либо аплодировали, либо друг с другом обнимались и поздравляли друг друга. Это была прямо-таки победа в войне. Закрытые съемки плюс одновременные съемки. Было непросто. Глядя на улыбки Уоллипфистера и Акивы Голцмана, глядя на многочисленных членов команды, Ван Ян поблагодарил. «Спасибо, всем спасибо». Когда все притихли, чтобы послушать его речь, он развел руками и усмехнулся. «Мне уже нечего сказать, не знаю, как вы, а я хочу хорошенько отоспаться». «Ха-ха», раздались вокруг смешки. Уилл Смит понимающе и облегченно выдохнул. «Наконец-то завершилось». Наконец-то можно выйти из этого состояния одиночества. В этом действительно не было ничего веселого, было тяжко и с каждым разом все невыносимее. Это, безусловно, была его самая специфическая роль. Пришлось блокировать известные достопримечательности, очистить 6 кварталов для съемок. И хотя в его адрес прилетело множество средних пальцев, ему это казалось крутым, но крутым это было потому, что волшебный юноша крикнул. Снято. Он обернулся и смог увидеть вдалеке множество людей за оградительной лентой, наблюдавших за съемочной группой. Конец света не наступил, но Уилл узнал, что его выступление великолепно, наполнено фактурой и эмоциями. В этом во многом помог ему Голцман, а еще более ключевым человеком стал волшебный юноша. Эй! Двое людей крепко обнялись и похлопали друг друга по плечу, им не требовалось много слов. Ван Ян с улыбкой сказал: «В следующий раз еще посотрудничаем». Уилл тоже расплылся в улыбке. «Я надеюсь на это». Ван Ян продолжил поочередно общаться и обмениваться благодарностями с другими членами команды, после чего крикнул: «В июле, летом все увидят этот неповторимый, уникальный фильм, да, это наших рук дело». Съемочная площадка снова разразилась овациями, улыбавшийся Ван Ян отдал мегафон ассистенту, подбежал к краю площадки, взял на руки Хаоп и крепко поцеловал ее личико. «Муа». Он опустил Хаоп, обнял и поцеловал обнажившую зубы в улыбке Джессику. Все было понятно без слов. Останавливаться было нельзя. Вскоре Ван Ян с семьей сел на обратный рейс до Лос-Анджелеса. Постпродакшн «Я, легенда» будет выполнен в Лос-Анджелесе. К тому же вот-вот предстояла 64 «Я» церемония вручения Золотого Глобуса. Глава 505. «Он изменил меня». Вот список номинантов за лучшую мужскую роль, драма: Леонардо Ди Каприо, «Кровавый алмаз», Хит Леджер, «Усопшие», Питер О'Тул, «Венера», Майкл Питт, «Усопшие», Форест Уитакер, «Последний король Шотландии», и «Золотой глобус» получает. Ночное небо усеяли мириады звезд, а бесчисленные зрители смотрели у себя дома по телевизору канал НБЦ, где транслировалась церемония вручения Золотого глобуса. Отель «Хилтон» в Беверли-Хиллз тоже был усеян звездами. В полном банкетном зале царила тишина. Кто в этом году станет лучшим актером по версии «Золотого глобуса»? Все уставились на Рису Уизерспун, собиравшуюся со сцены объявить лауреата. За столом, предназначавшимся для команды «Усопших», присутствовали все номинанты, а поблизости сидели команды «Маленькой мисс Счастье» и «Мамма Мия». Ван Ян с Джессикой о чем-то шушукались, выражение их лиц выдавало волнение. Хит Леджер и Мишель Уильямс имели каменные лица, но под спокойной внешностью быстро колотились сердца. В прошлом году Леджер, несмотря на наличие 2 номинаций, остался ни с чем. Неужели и в этом году ситуация повторится? Майкл Питт и Джейми Батчер тоже были напряжены. Если удастся победить, это будет иметь огромное значение. Ди Каприо и Уитакер ни за что не хотели уступать славу. По мелкой моторике пальцев обоих людей можно было разглядеть их настроение. Самым спокойным и непринужденным был Питер О'Тул, являвшийся 3-кратным лауреатом Золотого глобуса за лучшую роль, 3-7, и 7-кратным номинантом на Оскар за лучшую роль, 0-7, старик уже давно был отрешен от всей этой суеты. Сегодняшняя церемония уже подходила к концу, наступила та часть, к которой было притянуто наибольшее внимание. Ранее под овацией были один за другим объявлены все лауреаты в телевизионной категории. «Дурнушка» и «Анатомия страсти» стали лучшими сериалами, комедия или мюзикл-драма. А имевшая 6 мест в номинациях «Флами Фамилы Интертейнмент» осталась ни с чем, зато, касательно кино, на сцене вновь неоднократно раздавалось: «Спасибо «Флами Филмс», «Тачки» получили «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм, «Письма» с Ивадзимы взяли кубок за лучший фильм на иностранном языке, награда за лучшую музыку досталась Александру Дисплу, «Разрисованную вуаль». Лучшей песней была выбрана «Тхе Сонг Оф Тхе Хиарт» и «Сделай ноги». Звание лучшей актрисы второго плана выиграла юная Эбигейл Брислин из «Маленькой мисс Счастье». Лучшим актером второго плана стал Эдди Мерфи из «Девушек мечты». Мерил Стрип благодаря «Мамма Миа» снова получила кубок за лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. А лучшая мужская роль, комедия или мюзикл, была у Саши Барона Коэна из «Бората». Звание лучшего фильма, комедия или мюзикл, завоевали «Девушки мечты», «Маленькая мисс счастье», к сожалению, потерпела поражение. Лучшим сценаристом стал Питер Морган, «Королева», а такие крупные фавориты, как «Усопшие» и «Вавилон» неожиданно проиграли, что вызвало жгучее недовольство у киноманов. Похоже, жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы очень понравилась «Королева», потому что исполнительница главной роли Хелен Миррен победила в номинации «Лучшая женская роль», «Драма», а приложивший максимум усилий скандальный «Дневник» остался ни с чем. «Flame Films» уже взяла 2 кубка, к настоящему времени оставалось 3 номинации, которые еще не объявили. А при каждом вручении награды СМИ спешили опубликовать новость, бесчисленные зрители, следившие за прямой трансляцией по интернету, постоянно отслеживали информацию. В данный момент фанаты Ван Яна и Леджера затаили дыхание в надежде увидеть своего лучшего актера. И «Золотой глобус» получает. На небольшой сцене Риз Уизерспун раскрыла конверт, заглянула внутрь, подняла голову и с улыбкой объявила: «Хит Леджер, усопшие. Ву-у, юху». Банкетный зал тут же забурлил, отовсюду раздались аплодисменты, аплодировали почти все присутствующие, немало людей в знак уважения повставало со своих мест. Никто не посмел бы сказать, что Леджер незаслуженно победил, его прошлогодние «Эннис» и «Синяя перчатка» были достойны «Золотого глобуса» и «Оскара», но проиграли, а в этом году Билли, тоже сыгранный шедеврально, все компенсировал. Едва только Уизерспун произнесла «Хит», как стол усопших разразился радостными криками и смехом. Леджер лишь почувствовал пульсацию, сердце резко сжалось, по телу пробежал мурашки, весь мир будто внезапно поменялся в цвете. Победа! Ха-ха, поздравляю! Ван Ян, смеясь, уже раскинул руки, чтобы обнять его. Леджер, не успев прийти в себя, обнялся, а уже только потом, улыбаясь, сам крепко обнял Мишель и поспешил на сцену. «Надеюсь, на него не нападет истерический смех, мы ребята суровые», шутливо обратился к окружающим Ван Ян, и за столом воцарилась еще более веселая атмосфера. Далее Ван Ян молча похлопал Майкла по плечу, тот слабо улыбнулся ему, кивнув: «Я в порядке». Следом Джейми взялась утешать его. «А во, ух ты, ха-ха-ха», из телевизоров донесся глупый, растерянный смех. Радостные болельщики усопших немного забеспокоились за Леджера. Он, должно быть, очень взволнован. На экранах было видно, как Леджер, с золотым глобусом в руках, какое-то время хохотал, чем вызвал у публики в зале аплодисменты и выкрики. А когда все затихли, он взглянул на кубок, наконец взял себя в руки, издал смешок и начал говорить: «Не верится, они, я правда не думал, что они отдадут мне его, хе-хе». В банкетном зале послышались смешки, на улыбчивых лицах присутствующих показался интерес. Беспечный Леджер хочет как-то подколоть Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, однако он их разочаровал, продолжив: «Но спасибо, спасибо Flame Films, спасибо гонконгскому фильму «Двойная рокировка», который подарил такую замечательную историю. Спасибо всем членам съемочной группы усопших. Майкл Питт, Джек Николсон, у вас невероятная энергетика, ох, вау. А еще Гарри Джордж, и спасибо волшебному юноше». Камера немедленно нацелилась на Ван Яна, вокруг раздалось несколько выкриков, а кто-то издал свист. Ван Ян растянул рот в улыбке, а Леджер на сцене продолжал искренне говорить: «Он изменил меня. На его съемочной площадке я по-настоящему похож на актера. Спасибо, Ян, спасибо». Обычно Леджер довольно много благодарил Ван Яна, словно тот был его благодетелем. Но он действительно изменился благодаря ему, став домашним человеком и любящим отцом. Аплодисменты быстро прекратились, в нежной улыбке Леджера как будто проглядывалась стеснительность. В конце он поблагодарил: «Спасибо моей невесте Мишель, ты многое дала мне, а я многим тебе обязан». Договорив, он громко произнес: «А еще спасибо моей дочери Матильде, люблю вас, я очень сильно вас люблю». Хлоп-хлоп-хлоп. Посреди бурных аплодисментов камера засняла Мишель Уильямс. Та слабо улыбалась, стиснув губы, глаза были слегка влажные. Жизнь двигалась во все более прекрасном направлении, они сыграют свадьбу в конце февраля, а после медового месяца хит в середине апреля приступит к съемкам «Темного рыцаря», где исполнит роль Джокера. Настроение хита становилось только лучше, В последнее время ему не требовалось снотворное, чтобы спокойно уснуть. Он наконец-то избавился от ненавистных ей лекарств. А за все это нужно было особо поблагодарить того самого человека. Именно благодаря его ловким манипуляциям, его помощи, его примирительным действиям, сочетающих в себе авторитет и правильность, они больше не ссорились все время, сталкиваясь с какой-либо проблемой, научились открывать друг другу душу и вместе поняли, как решить множество проблем. «Спасибо, Мишель», покосив голову, посмотрела на Ван Яна, ее лицо выражало искренность. Ван Ян ничего не сказал, лишь пожал плечами и улыбнулся. «Ни за что», Джессика ударила его в плечо, с улыбкой промолвив. «Не надо закидывать его благодарностями, просто он с детства любит вмешиваться в чужие дела, он от этого получает удовольствие». Ван Ян хлопнул себя по лбу. «Меня раскусили». Лиджер под аплодисменты ушел в закулисье, далее была оглашена интересовавшая многих награда за лучшую режиссуру. 64-летний Мартин Скорсезе за счет «Кровавого алмаза» наконец получил первый в своей карьере «Золотой глобус» 1.6. В последние годы он непрестанно штурмовал премию, даже пожертвовал своим стилем, чтобы угодить вкусам мейнстрима, а в результате его то и дело ждало поражение. Старик Скорсезе, похоже, не испытал большой радости, его «Кровавый алмаз» не являлся какой-то уникальной работой, он и не думал, а теперь увидел, что есть шанс получить Оскар за лучшую режиссуру. Следом «Вавилон» нанес поражение «Усопшим» и «Королеве», став лучшим фильмом, драма, после чего занавес 64-го «Золотого глобуса» медленно опустился. «Золотой глобус» завершен, «Королева» с двумя наградами стала главным победителем, «Yahoo Entertainment». Вечер «Золотого глобуса» получился тихим, без сюрпризов, Associated Press. Американский ремейк «Двойной рокировки» потерпел неудачу на «Золотом глобусе». Волшебный юноша по-прежнему улыбчив, Сина. Как ранее и предсказывали, в этом году не было феноменальных разгромов, 14 кинонаград достались 13 фильмам, из них 3 получила Flame Films.